Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дези, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые. А я там никого не знаю. Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби. Гэтсби? Какой это Гэтсби? Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дези бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед». «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит». «А там что-то происходит?» «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают». «Я не знаю». «Ну, в общем... У Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке». Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу. «Неотложное дело». Дези уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало. «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?» Я был тронут радушным приемом Дези и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дези остается одно — схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя — Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков, хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби. Вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте.